Конец эпохи. А что еще надо для нищей свободы? Бутылка вина, разговор до утра. И помнятся 60-е годы, железной страны золотая пора. Евгений Блажиевский. Да, позолота-то сотрется, свиная ж кожа остается. Из Ханса Христиана Андерсена. Архипелаг Булат к 40-му дню. Когда Куджаве исполнилось 70, журнал «Столица» попросил нас с Наумом Коржавиным что-то наговорить о юбиляре на диктофон. И вот о чем, в частности, вспоминал мой собеседник и друг в просторечии Эмка. Запись Михаила Поздняева. «Я помню, Булат впервые спел «Муравья» у тебя на дне рождения. И вот он поет. И муравей создал себе богиню по образу. И я думаю с ужасом, сейчас споет подобью своему, и все пропало. А когда он спел по образу и духу своему, у меня самого дух захватило, я был ошеломлен, твою мать. А Булат ничего не заметил. Он не то чтобы догадался об этой опасности, он просто как хотел сказать, так и сказал. Он прошел над пропастью, не заметив ее. Вот это Булат! Он с самого начала не боялся быть самим собой. Подтверждаю, было. Было в 60-м, в мои 25, и запомнилось смешными и милыми подробностями. Например, стою на крылечке своей сокольнической развалюхи, поджидаю гостей. И идут Булат с юной актрисой, тогдашней его подругой. Она несет гитару, он какой-то двуглавый торшер, который мои небогатые друзья купили в складчину. Или он, устав петь, откладывает на время гитару, и одна из застольниц, ныне знаменитый литературовед, видевшая и слышавшая тогда его в первый раз, неуклюже шутит: «Надо поднести гитаристу, и он нам еще споет». Ох, что стряслось! Ох, как Булат кинулся от обиды уходить прочь! И еще вспоминаю, опять, простите, мой круглый день, но полтора десятилетия спустя. Отмечал я его под Рузой в 100 верстах от Москвы, куда заявили сюрпризом самые близкие друзья. И нежданно он, Акуджава, с которым в те годы, не раздружившись, виделись мы уже не так часто. К этой поре он обрел ту холодноватую корректность, что знакома многим, узнавшим его позже меня. Холодный и проницательный, определил его Юрий Нагибин в замечательно злом и от злости именно проницательном дневнике. Короче, поспел он как раз к столу. Я обрадовался, принялся его усаживать, но он отказался. Сказал: «Не могу, прямо отсюда еду в больницу на операцию». Вручил неоценимый по тем временам подарок – забугорную антологию русской религиозной философии, составленную Франком, и запилил на своих «Жигулях» в обратные 100 километров в больницу на операцию. Что одолели меня сентиментальные воспоминания? одолели, не отрицаю, хотя это и не совсем сантименты. Когда мы сошлись в 58-м, оказавшись в соседствующих кабинетах издательства «Молодая гвардия», у него и было-то 4 песни, из которых он не стеснялся петь 2. «А мы, швейцару, отворите двери», и «из окон корочкой несет поджаристой». В остальном же пел в застольях бог знает что, главным образом шуточная, ёрническая. «Из-за леса выезжает конная милиция, скидывайте, девки, юбки, будет репетиция». И припев: «Возросшие культурные колхозные потребности» или «На одном клетка попугай сидит, на другом клетка ему мать плачит, она ему любит, она ему мать, она ему хочет обнимать. Таш туши, мадам попугай, таш туши, билет всем давай» и так далее. Да что говорить, если я научил его славной песне про город Николаев и про фарфоровый завод, в свою очередь перенятой мною у Владимира Лакшина. В общем, все было впереди, и начавшие бесперебойно рождаться знаменитые песни, первым слушателем которых я оказывался по случайному праву приятеля и соседа, и неуверенность в том, стоят ли они хоть чего-нибудь, и, наконец, вроде бы весомое доказательство, что неуверенность основательна. Помню, мы ждали Булата в доме Ильи Зверева в литературно-академической компании. Илья умел скрещивать две эти разнопородные стихии. Конечно, публика академическая с особой жадностью ожидала того, чья слава имела странный характер. О нем слыхала, как говорится, вся Москва. Его не слышал почти никто. Но он в те времена, легко откликавшийся на просьбу петь, не пришел. Почему? Правда, мы знали, что у него в этот день первое в жизни концертное выступление в старом доме кино на Поварской. Не сольный концерт, разумеется, а так номер. Однако и в голову не пришло, что творческой интеллигенции чудо покажется пошлостью. Показалось, одна из представительниц, означенной творческой, кинозвезда на народной роли, захлопала посреди песни, зал ее весело поддержал. Ведущий вечера Ардамацкий, писатель со специфической репутацией, прокомментировал: «Вот, товарищи, как удачно! Только что вы просмотрели фильм «Осторожно, пошлость», а тут и живая к нему иллюстрация». Словом, Булат ушел, недопев, и, как свидетельствует очевидец, тот же Нагибин расплакался от унижения. Затем не замедли то, что, не преувеличив, можно назвать травлей, притом опасной. Журналистская негодяйская фраза о Вертинском для неуспевающих студентов. Впрочем, произнеся ее, негодяй на миг оказался талантлив, пусть в своем фельдетонно-вульгарном роде. Словцо Соловьева-Седова, что Куджава сочиняет белогвардейские мелодии. Обвинение брошено хрущевским идеологом Ильичевым, будто «А мы, швейцару, Эта песенка голыдьбы есть декларация золотой молодежи по тогдашнему плесени.